за колеса. Мы будем пить простор до утренней звезды. Дороги не нужны, никчемные вопросы. И это потому, что здесь свободен ты. А жизнь из-под колес летит, бросая глину, натянута как трос. Дороги полотно, и радость, и мороз пронизывает спину, и ветер нам поет в открытое окно. Кто любит одиночество, домашние картины, где быть его высочество глядит со всех сторон, и не желают выйти из этой паутины. И жизнь их пролетает, как самый страшный сон. А жизнь из-под колес летит, бросая глину, натянута как трос. Дороги полотно, и радость, и мороз пронизывает спину, и ветер нам поет в открытое окно. Дороги полотно.